Ник. Книга лежит передо мной уже битый час. Сопромат. Я люблю этот предмет за его логику и точность. Но сегодня даже самые строгие формулы расплываются в бессмысленную кашу. Я не могу сосредоточиться. Все мои мысли о девушке по ту сторону стола. Она подперла щеку кулаком и смотрит в окно. Выглядит уставшей. Под глазами залегли легкие тени. Мне захотелось обойти стол, обнять ее и сказать, чтобы она бросила все к черту и пошла спать. Но я не могу. Я же просто друг. Нужно ей сказать. Эта мысль стучит в висках, как молоток. Сегодня, прямо сейчас. Я больше не могу делать вид, что ничего не происходит. Я больше не могу быть ее надежным, удобным другом. Я медленно поднял голову. Она все так же смотрит в окно. Сейчас. Просто открыть рот и сказать: «Лиз, нам надо поговорить». А дальше? Что дальше? Ты мне нравишься уже давно и совсем не как подруга. А если она откажет? Зашептал внутри мой старый знакомый страх. Она испугается, отстранится, и все. Конец. Не будет больше ни утреннего кофе, ни пиццы по вечерам, ни этой уютной тишины в библиотеке. Ничего. Я потеряю ее навсегда. Оно того стоит. Я сделал глубокий вдох, набираясь решимости. Я подниму глаза, дождусь, когда она посмотрит на меня, и скажу. Я скажу. Моя решимость рассыпалась в пыль в тот самый момент, когда рядом с нашим столом выросла тень. Я поднял голову и увидел его. Марк. Звезда юридического и просто ходячая обложка мужского журнала. Идеальная укладка, дорогое кашемировое пальто, перекинутое через руку, и белоснежная улыбка, от которой у половины девчонок нашего курса подкашиваются коленки. Он остановился у нашего стола и, демонстративно игнорируя мое существование, посмотрел прямо на Лизу. Она обернулась на него, удивленно моргнув. «Лиза, верно?» Его голос прозвучал в священной тишине библиотеки неуместно громко. «Я видел твою последнюю статью». «Очень смело». Лиза чуть покраснела от неожиданности. «Спасибо». «Такая девушка не должна скучать над книгами в одиночестве», продолжил он. Его улыбка стала еще шире и увереннее. Он сделал короткую паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. «У меня есть два билета на закрытый показ одного артхаусного фильма в субботу. Думаю, тебе понравится. Я заеду за тобой в 7». Он не спрашивал, он утверждал. Лиза была шокирована такой наглостью и одновременно польщена. Она открыла рот, чтобы что-то ответить, но не нашла слов. И тогда она сделала то, от чего у меня внутри все оборвалось. Лиза медленно перевела растерянный взгляд на меня. В ее взгляде не было вопроса «можно». Там было что-то другое. Она искала ответ, искала поддержки, подсказки, знака. Она спрашивала меня без слов. «Что мне делать? Скажи что-нибудь, останови его или отпусти меня».